Глава 35. Мшица первой заметила Яру и со звонким лаем рванулась навстречу, смешно разбрасывая лапками снежные комья. Станька замер, не запульнув очередной снежок, а Млавка поспешила вслед за четвероногой подружкой, прижимая к груди объемный куль из одеял, за которым и не разглядеть было сладко спящего малыша. Яромира постаралась изобразить на лице улыбку, чтобы не пугать детей, хотя на душе самые когтистые кошки скребли. Дюже не нравилось ей предложение Михая. Но что может она сделать с желанием князя? Был бы рядом Явор, наверняка сумел бы что-то придумать. А без его колдовства баба, обремененная тремя детьми, сбежать из княжеских чертогов вряд ли сумеет. «Яра, нас больше не будут запирать», — сообщила Млавка. «Можно гулять вот в этом дворике и по замку ходить». «Только не везде пройти можно», — буркнул Станил. Мальчишка раскраснелся от беготни и стал похож на себя прежнего, довольного жизнью заводил у местных ребятишек, каким Яра когда-то знала его в поляне. «Ты уже проверил?» — спросила вдовка. «Угу, и стражник мне сказал. Мы тут гости, а гостям не положено по всей крепости шастать». «А зачем тебя князь звал?» — понизив голос, спросила Млавка. «Давай мне Тимошку». Яромира протянула руки, не торопясь отвечать. Отогнула уголок одеяла, посмотрела на малыша. Всего за пару дней он из бледного, тощенького лягушонка превратился во вполне себе нормального младенчика. Что, конечно, радовало, но и удивляло. «Зачем позвал?» «Сказал, что поживем здесь покуда». «Покуда что?» — насупился Станил. «Покуда ты, Станька, не поймешь, что не все в этом мире такое, каким тебе кажется». Зимой темнело рано, а на острове посреди Сурмяного озера сумерки и вовсе наступали, едва ли не сразу за мутным рассветом. За обыденными хлопотами остаток дня прошел быстро. К вечеру прибежала Преслава, покормила Тимошку и снова наполнила несколько бутыльков молоком. Это было удобно, Яра и Млавка быстро приноровились кормить младенчика из рожка. Тимошка при этом забавно чмокал губками и сопел. Станил все время куда-то уходил. И Яромира решила, что хватать парня за рукав и держать его возле себя не будет. Каждый сам свою судьбу выбирает. Княжьи гости были сыты, в тепле, при удобствах. Но Яромиру то и дело бросало в жар от воспоминаний о словах и прикосновениях Михая. И вроде он не сделал ей больно, но добрался до самого сердца и показал, что может легко раздавить его, как спелое яблоко. Останется только крошево с капелькой кровавого сока. И от Явора по-прежнему не было вестей. Жаль, она не чародейка, и нет у нее быстрокрылого волшня, чтобы послать его к тому, с кем желала соединиться душой и телом. Яра ждала, слушала тишину, присматривалась к мельканию теней по старым каменным стенам, кружению снежинок в воздухе, ряби на поверхности озера. И ничего не откликалось в ней. С веретеном она не расставалась. И, вспоминая, как Михай почуял и чародейски извлек хранившееся в ножнах перышко, вздрагивала от ледяного ужаса, задаваясь вопросом, как же князь-демон веретена не прочитал. Коловертыши говорили, что не простая эта вещица, а чудесная. Ошиблись? Или это она просто никчемная, не слышит ничего в веретене? А князь-демон легко понял, что она обычная баба, телушка, годная лишь для того, чтобы разбавить дурную кровь потомков Кираев. Неделями копившаяся усталость давала о себе знать, и сразу после заката Яра поняла, что если немедля не поспит хотя бы пару часов, то просто свалится с ног. Поручив заботы о Тимошке Млавке, вдова прилегла на кровать и закрыла глаза. Сон сморил мгновенно, будто кто взял и в бездонный колодец швырнул, да сверху еще камней навалил. Камни. Они застучали, запрыгали по отвесным стенам темного ущелья, где обитали сновидения. И демон правды. Сам сон не показывался, туманом наплывал издалека. Его приближение Яромира ждала с замиранием сердца. И услышала. «Наконец-то, подруженька, мы с тобой парой слов можем перекинуться». «Асма? Была когда-то Асмой». «Где ты? Что с тобой? Нашли тебя?» «Тсс, чародеева жена, лишних слов не говори даже во сне». И думать-то научись в полголоса, а лучше думай и вовсе без слов. Ты гуча. Послушай нас, коль не хочешь беды. Раздалось шипение невидимой демоницы. «Бери детей и беги отсюда, как можно скорее. Нехорошее здесь будет твориться». «Как бежать? Куда?» «Ищи проходы под чертогами. Они приведут туда, где старое сказание началось». «Что за сказание? Не понимаю». Голоса то сливались в один, то сменяли друг друга. «Градом серебряным то место люди называют. Под крепостью есть древние ходы. Князь их стережет. Если послушаешь себя, то найдешь дорогу и сможешь бурю переждать». «Великая Матерь, а если не выйдет у меня ничего?» «Была чародеевой, станешь княжьей женой. Вот тогда истинный ужас познаешь. Уж я ведаю, о чем толкую». «Так ведь стерегут нас». Тут в стене возле ее кровати что-то заскрежетало и вывалилось на пол с глухим стуком. «Возьми вот, это поможет отвлечь стражу. Ищи вход в подземье внутри замка, не снаружи. У тебя все для этого есть». «Скажи, где Явор, знаешь?» «Важным делом занят». «Асма, что с Далилем?» «Брат холодным пеплом присыпан. Ему так лучше, а мне спокойней». «Что? Асма, нет!» Яромира вдруг открыла глаза и уставилась в темный потолок, зажимая рот обеими руками. Голоса смолкли, но сон оставил в ее голове не только слова, но и знания. Как осенью в поляне, перед налетом поджигателей, приближалось что-то страшное. Великое. Горы с места сдвинутся, реки выйдут из берегов, закипят зимние озера и покроют всю землю раскаленным пеплом, а из пепла прорастут черные деревья. Или не деревья вовсе. Вдовица беззвучно проговорила обережный заговор, приподнялась, оглядывая покои. На койке у противоположной стены похрапывал Станил, рядом мирно спала Млавка. Яра тихонько встала, наклонилась и пошарила рукой. На полу у стены, возле изголовья кровати, лежали три небольших камня. Взяла их, засунула под подушку, легла на бок и, тихонько покачивая закряхтевшего Тимошку, смотрела, как за окном занимается тревожный рассвет. О прибытии новых гостей сообщил неугомонный Станька, с раннего утра шнырявший где-то. Парня привели в отведенную им опочивальню под охраной, и он сразу нахохлился, будто взъерошенный воробей. «Кто приехал-то?» — попыталась выведать Млавка, но Станил лишь привычно огрызнулся. «А мне почем знать? Может, колдун ваш разлюбезный почтил своим прибытием? Меня охранник едва не за шкирман сюда приволок, чтобы я у высоких гостей под ногами не путался». «Но ты никого и мельком не видел?» — спросила Яра. «Сказано же, нет, не видел». Яра задумалась на миг, но сердце подсказало, что не Явор к отцу на постой пожаловал. От беспокойства уже кишки узлом скручивало и все тянуло куда-то, тащило. Надо выбраться из сытой клетки, пройтись по замку. Может, услышит что-то полезное, узнает новости или сплетни от челяди. Поймет, стоит ли верить невидимым собеседницам во сне. «Млавушка, присмотри за Тимоней, а ты, Станил, за ними обеими пригляди», — сказала вдовица, поправляя платок на голове. Пацан ответил ей недовольным взглядом. Девочка встревожилась. «Куда ты?» «Пойду к Преславе, попрошу еще тряпиц чистых для детенка. Ест парнишка хорошо, гадит исправно, лоскутов уже не хватает. Стиранные высыхать не успевают». Она небрежно махнула рукой в сторону очага, возле которого были развешаны пеленки. «Не выпустят тебя!» — буркнул Станька. «А вот сейчас и проверим». Выглянув в коридор, Яра натолкнулась на черный, будто ночная мгла, взгляд высоченного бугая, сторожившего их дверь. «Преславу бы мне найти!» «Малой все пеленки уделал, капризничает, рожок ни в какую брать не хочет», — обратилась вдовка к охраннику. «Сейчас кликну», — отозвался детина. «Да я бы сама прошлась до портомойни, засиделась что-то, ногам хоть работу дам». Страж ничего не сказал, лишь свистнул в какую-то рогульку, и вскоре из-за угла вышел точно такой же детина, будто родной брат стражника. Мужчины не перемолвились и словом, новоприбывший молча занял место у двери, а первый охранник, сделав Яромире знак следовать за ним, двинулся куда-то вдоль каменных стен. Яра посеменила следом, стараясь запоминать дорогу. Вдовица незаметно прижимала руку туда, где под слоями одежды прятались отцовские ножны. К веретену прикоснуться не решилась, а перед внутренним взором вдруг встала явственная картинка, как выпекался хлеб в печи. Квашня натиралась солью с закваской, добавлялась вода и кусочек теста, оставшегося от прежней выпечки. Все перемешивалось с новой порцией воды и муки. Квашня ставилась в теплое место. Тесто поднималось, и дальше вымешивали его долго, до устали, чувствуя не только руками, а всей натурой, каким гладким и податливым оно становится. И снова тесту давали настояться, а уж потом выпекали. Это ж про нее рассказка. Она и квашня, и тесто, и хлеб. Ее собирали по частям из старого и нового, мешали, мяли, давали настояться, а затем выпекали в огне. Отец, мама, бабушка, Явор, Далиль и Асма. От каждого достался кусочек силы. Как же раньше она не чуяла в себе свое наследие? Из прошлого, из новых встреч свелась долгая, прочная нить, которая привела сюда, в озерные чертоги. А дальше — к Серебряному городу. Сказка? А может, и не сказка вовсе, а указатель на незримой дороге. Обретя вдруг какое-то невиданное спокойствие, Яромира дошла со стражником до портомойни, поговорила с добродушной хлопотушкой Преславой, и та охотно дала ей чистых лоскутов и еще молока нацедила в бутылке. «Слыхали новости, сударыня?» Зыркнув по сторонам, шепнула женщина Яромире. «Князю-то нашему красавицу иноземную привезли. В жены, видать. Кто видел, говорят, что дивно хороша. С ней и давний друг Пресветлого явился, Акамир». «Нет, не слыхала», — беззаботно пожала плечами Яромира. «Здесь в сытости и спокойствии о многом забываешь. Заботы о детях — вот и все дела насущные». «Это да, это вы правильно сказали, сударыня», — одобрительно покивала кормилица, передавая Яромире холщовый мешочек с полными бутыльками. Вернувшись в покои, Яра положила принесенное с собой на кровать, налила себе холодного квасу и села за стол. Неторопливо пила и посматривала на детей. Млавка ворковала с Тимошкой, которого распеленала, помыла и позволила подрыгать ручками-ножками. Станька сидел на лавке у окна и таращился на озеро, мыслями находясь явно где-то далеко. «Млава, возьми Тимоню и присядь-ка вот здесь». Яромира похлопала ладошкой по лавке рядом с собой. На зов прибежала мшица, тоже уселась рядом, задрала мордочку и приготовилась слушать. «Станил, и ты садись поближе. Важный разговор есть». Оглянулась на дверь с опаской и зашептала едва слышно. «Узнала я кое-что, пока к Преславе ходила. Текать нам надо отсюда, как можно скорее. Съестное соберите, воду, в меру, чтобы не тяжело нести и споро двигаться. Я Тимошкино барахлишко сложу». «А дальше что? У двери стражник. Кто нам даст уйти?» — скривился Станил. Яромира покусала губу, раздумывая. «На себя его беру», — ляпнула вперед здравой мысли. «Вдруг найденные на полу камни никакой чародейской силой не обладают?» «Что ты ему сделаешь? Зенки повыцарапываешь?» Станька презрительно хмыкнул. «С богатырем ей, конечно, не справиться, а на шум еще десяток прибежит. И как ей понять, куда идти? Крепость огромная, как найти тайные проходы и остаться незамеченными для князя-демона? Нам надо выйти отсюда всем вместе и найти вход в подземье замка», — уверенно заявила Яромира. Дети и даже мшица уставились на нее как на умалишенную. Да она и сама себя такой чувствовала. Ведь рискованное дело затевала, а проверить сначала дорогу возможности не было. Разве что случится чудо какое-то нежданное. И оно случилось, если только это можно назвать чудом. «Пресветлый господарь наш желает немедля видеть сударыню», заявил Бугай, не глядя на Яру. «Желание господаря — закон», — пробормотала вдовка. «Чтобы тишина и порядок здесь были, понятно?» — сказала строго детям. Те молча покивали. «Не натворил бы каких дел Станька, пока ее не будет». У парня глаза горели огнем. Он, небось, уже мысленно сиганул в окошко и несся к лодке.